Джейн Остин, Сет Грэм Смит, «Гордость и предубеждение и зомби». Перевод Анастасии Завозовой. Аннотация. На протяжении десятилетий Англию терзает загадочный недуг. Полчища оживших мертвецов постоянно вылезают из-под земли и норовят употребить пищу мирное население. Дворянские семьи посылают своих отпрысков в Японию и Китай для обучения боевым искусствам, позволяющим отражать нападение зомби. После того, как нечисть истребила всех обитателей поместья Незерфилд-парк, его арендует интересный во всех отношениях джентльмен по фамилии Бингли. Вскоре он сводит знакомство с соседями, в числе которых 5 дочерей Читы Беннет, выдающиеся воительницы защиты и опора графства. Так начинается история романтических чувств и кровавых битв, отчасти знакомая поклонникам Джейн Остин. Микрохирургическое вмешательство лос-анджелесского продюсера и писателя Сета Грэма Смита в знаменитый роман Остин вызвало бурю эмоций и литературных критиков. Соединение классического текста с элементами современной массовой культуры дало поразительный, а для кого-то и возмутительный эффект яркой сатиры, опасно балансирующей на грани гротеска. Глава первая. Всякий зомби, располагающий мозгами, жаждет заполучить еще больше мозгов. Такова общепризнанная истина. Никогда еще истина эта не была столь очевидной, как во время недавних событий в Незерфилд-парке, когда все 18 его обитателей были убиты и сожраны толпой оживших мертвецов. «Дорогой мистер Беннет», — как-то раз сказала его супруга, — «известно ли вам, что Незерфилд-парк снова сдан?» Мистер Беннет ответил отрицательно и продолжил свое ежеутреннее занятие по заточке клинков и полировке мушкетов, поскольку случаи нападения неприличностей за последние недели серьезно участились. «Тем не менее он сдан», — продолжила она. Мистер Беннет ничего не ответил. «Неужели вы не хотите узнать, кто его занял?» — с нетерпением воскликнула его жена. «Женщина, я чищу мушкет. Можете болтать все, что вам вздумается, но не отвлекайте меня от обороны поместья». Миссис Беннет этого было достаточно. «Так вот, дорогой мой, миссис Лонг говорит, что Незерфилд нанят самостоятельно молодым человеком и что он бежал из Лондона в карете, запряженной 4 лошадей, как раз когда неведомый недуг добрался до Манчестера. Как его имя?» «Бингли, холостяк, у которого 4 или 5 тысяч в год. Какая удача для наших девочек!» «Как это? Он что, может обучить их еще лучше владеть мечом или обращаться мушкетом?» «А, вы просто невозможны. Неужели непонятно? Я надеюсь, что он женится на одной из них». «Женится?» «В такое-то время. Разумеется, этот Бингли не имеет подобных намерений». «Намерений? Вздор! Ну, вы и скажете тоже. Однако он может влюбиться в одну из них, и поэтому вы должны нанести ему визит, как только он приедет». «Не вижу тому достаточных причин. Кроме того, не стоит выезжать куда-либо без особой надобности, иначе мы рискуем потерять еще больше лошадей и экипажей из-за этой нежити, что последнее время тревожит и наш любимый Хартфордшир». «Ну, подумайте о ваших дочерях». «Я о них думаю, глупая вы женщина. Мне хотелось бы, чтобы их головы были заняты боевыми искусствами, а не забиты, как ваша, мечтами о замужестве и богатстве. Поезжайте к этому Бингли, раз уж вам так этого хочется, но позвольте напомнить, что ни одна из наших девочек не может похвастать чем-то особенным. Все они глупы и невежественны, как и их мать, разве что у Лиззи инстинкт убийцы поболее развит, чем у сестер. Как можете вы, мистер Беннет, так оскорблять собственных детей? Вам доставляет удовольствие донимать меня? Никакого сострадания к моим несчастным нервам». «Вы ошибаетесь, дорогая моя. Я питаю самое искреннее уважение к вашим нервам. Мы с ними старые приятели. Вот уже 20 лет я только о них и слышу. В мистере Беннете настолько причудливо сочетались живой ум, саркастический нрав, сдержанность и самообладание, что за 23 года их совместной жизни жена так и не научилась разбираться в его характере. Понять ее было не в пример проще. Миссис Беннет была невежественной женщиной недалекого ума и вздорного нрава. Любое свое расстройство она приписывала разыгравшимся нервам. А стоило ее нервам разыграться, со времен первой вспышки неведомого недуга, приключившейся в ее молодости, это случалось практически постоянно. Она тотчас же начинала искать утешение в обычаях, которые многим теперь казались пустяками. Делом всей жизни мистера Беннета было защищать своих дочерей от смерти. Делом всей жизни миссис Беннет было выдать их замуж.